Глава 20. Прижму ладонь к кресту окна. Не твоя ли тень в ночи видна? Вид их какой он? Саван, халат или нагота, мраморный хлад? Тянутся сами привычки власть, губы к родному запястью припасть. Сколько достоинств в себе имела, где нынче плавится это тело? Не уходи, я к тебе помочь спешу, нагая в студеную ночь. Пальцем твоим себя предаю, пусть заживо плоть сдирают мою. Теплу моему твой хлад утолять, мне зябким дыханием твоим дышать. Кристобаль Ламот. При иных обстоятельствах Собрайл терпеливо уламывал бы сэра Джорджа, сколько бы времени на это не понадобилось. Рано или поздно его все равно пустили бы в ветхий дом а-ля замок, и он сидел бы там и выслушивал сетования инвалидки жены сэра Джорджа на мелкие житейские невзгоды. Жену эту Собрайл никогда не видел, но представлял очень живо. У него вообще было живое, но, разумеется, дисциплинированное воображение. В его работе ценнейшее качество. А по ночам он перебирал бы восхитительные письма, выискивал намеки и загадки, и на листы устремлялся бы яркий фотоглаз его черного ящика. Но теперь из-за Джеймса Аспица времени на выжидание реверанса не остается. Во что бы то ни стало, надо заполучить эти бумаги. У Собрайла прямо засосало под ложечкой, как от нестерпимого голода. Лекцию, называлась она «Искусство биографии», он читал в фешенебельной церкви в Сити. Ее викарий любил, когда у него выступали, и приглашал всех без разбору. Тут бывали певцы с гитарами и целители, проходили антироссийские митинги, всеночные бдения во имя мира, горячие диспуты о верблюде и игольном ушке, о сексе и грозной тени СПИДа. Собрайл познакомился с викарием на чаепитии, устроенном для прихожан епархии, и убедил его, что интерес к биографиям — такое же проявление духовного голода в современном обществе, что и секс или политическая деятельность. «Посмотрите, как бойко раскупаются биографии знаменитостей», — твердил он, — «сколько места уделяют им воскресные газеты». Людям хочется знать, как жили другие люди, это помогает им в собственной жизни, это естественная человеческая потребность. «Своего рода религия», — подхватил викарий. «Своего рода культ предков», — сказал Собрайл, — «или даже больше. Что такое Евангелие, как не вариации на тему одной биографии?» Сейчас он сообразил, что уже намеченная лекция придется очень кстати. Он разослал сдержанные приглашения в разные научные организации, дружественные и враждебные. Обзвонил редакции газет и известил, что на лекции прозвучит сообщение о крупном открытии. Привлек к лекции внимание директоров новых американских банков и прочих финансовых учреждений, которые создавали свои отделения в Сити. Он пригласил сэра Джорджа, оставившего приглашение без ответа, и его поверенного Бинга, ответившего, что это очень интересно. Он пригласил Беатрису Пуховер и распорядился оставить ей место в первом ряду. Пригласил и Аспица. Тот, конечно, не придет, но позлить его приглашением приятно. Пригласил посла США. Пригласил теле- и радиожурналистов. Собрайл любил читать лекции. Он не принадлежал к числу лекторов старой школы, которые завораживают слушателей гипнотическим взглядом и звучным голосом. Собрайл-лектор шел в ногу с техническим прогрессом. Он уставил церковь диапроекторами и витринками-суфлерами, которые помогали ему, как президенту Рейгану, придать замысловато выстроенному выступлению вид непринужденной импровизации. Лекция читалась в темноте и сопровождалась демонстрацией световых изображений на двойных экранах. Огромные портреты маслом, увеличенные миниатюры во всем их самоцветном сиянии, фотографии бородатых мудрецов среди выщербленных арок готических соборов, соседствовали с залитыми светом пространствами университета Роберта Дейла Оуэна, с блистающей стеклянными гранями пирамиды, где разместилось собрание Стента, с ярко освещенными витринками, где хранятся переплетенные между собой пряди волос Рандольфа и Эллен, подушка Эллен с вышитыми лимонными деревьями, брошь из черного янтаря в виде йоркширских роз, лежащая на зеленой бархатной подушечке. Время от времени, как бы нечаянно, на эти светлые образы черным силуэтом падала подвижная тень, орлиный профиль Собрайла. При одной из таких оказий Собрайл смеялся, извинялся и полушутливо произносил тщательно отрепетированное «Вот, мол, перед вами и сам биограф, составная часть общей картины, мелькающая тень, то таком нельзя забывать за предметом его исследования». Как раз во времена Падуба интуиция историка начала привлекать к себе почтительное, даже исключительное внимание мыслящего человечества. Личность историка запечатлевается в истории так же прочно, как личность поэта в его поэзии. И как входит тень биографа в жизнь изображаемого им лица. При этих словах Собрайл опять ненадолго предстал перед слушателями в луче света. Он заговорил с хорошо поставленной непринужденностью. О чем мы все мечтаем и чего в то же время боимся, это, конечно же, крупное открытие, которое подтвердит, опровергнет, по меньшей мере заставит нас пересмотреть труд нашей жизни. Мне известная пьеса Шекспира, считавшаяся утраченными творения Эсхила. Одно такое открытие было сделано не так давно. В чемодане на чердаке некоего дома обнаружились письма Вордсворта к жене. До сих пор ученые утверждали, что единственной страстью Вордсворта была его сестра. Жену его они решительно объявляли женщиной заурядной, не представляющей интереса. И вдруг эти письма, письма за все долгие годы их брака, говорящие о взаимном чувственном влечении. Историю приходится переписывать. Это занятие доставит ученым не слишком большое удовольствие. Должен сообщить, что в области, которую я имею честь представлять, исследование творчества Рандольфа Генри Падуба, только что произошло событие не меньшей значимости. Найдена переписка Падуба с поэтессой Кристобель Ламот, и эта переписка произведет потрясение, переворот в соответствующих областях литературоведения. У меня сейчас нет возможности привести выдержки из этой переписки, я пока видел лишь малую ее часть. Мне остается только надеяться, что эти письма беспрепятственно войдут в научный оборот во всем мире. Предоставление самого широкого доступа к ним послужит делу международного обмена информацией, свободного распространения идей и защиты интеллектуальной собственности. Заключительную часть лекции Собрайл посвятил тому, что составляло его страсть. Со временем яркие диапозитивы с изображением добытых им экспонатов стали ему дороги не меньше самих экспонатов. Вспоминая табакерку Падуба, он не только чувствовал в руке ее тяжесть, холодный металл, согревающийся в его сухой ладони, но теперь еще представлял ее эмалированную поверхность, увеличенную на экране. Такими этих золоченых райских птиц, эти пышные виноградные грозди, эти алые розы не видел и сам Падуб, хотя в его время их цвета были свежие. И жемчужный ободок не сиял поэту так, как сияет теперь оживленный светом диапроектора Собрайла. В конце лекции Собрайл показывал голографическое изображение табакерки. Чудесным образом поднявшийся в воздух предмет проплывал по церкви. «Перед вами», — объявлял Собрайл, — «экспонат из музея будущего. В российских музеях выставляются уже не скульптуры и керамика, не копии из гипса и стекловолокна, а демонстрируются такие вот световые изделия. Все может пребывать всюду. Наша культура может стать всемирной. Подлинник пусть хранится там, где условия лучше, где его не коснется вредоносное дыхание». Как происходит в пещере Ласко, где пришедшие полюбоваться настенными рисунками эпохи палеолита губят их одним своим присутствием. При современной технологии не так уж важно, кому будут принадлежать эти предметы старины. Важно лишь, чтобы тот, чьим заботам доверены эти хрупкие и недолговечные реликвии, умел, располагал средствами продлить их жизнь на долгие века и устроить так, чтобы их изображения, не стареющие, живые, даже, как вы видели, более живые, чем реликвии, так сказать, во плоти, разошлись по всему миру. Закончив лекцию, Собрал вынимал золотые часы Падуба и удостоверялся, что идеально уложился в намеченное время. В этот раз 50 минут 22 секунды. Он уже оставил привычку молодых лет извещать аудиторию, что часы теперь принадлежат ему, и при этом ронять шуточку насчет преемственности. Время Падуба, время Собрала. Ведь хотя часы и приобретены на его средства, из его же доводов следовало, что лучше бы этим часам храниться в каком-нибудь шкафу собрания Стента. Однажды Собрал подумал, не показывать ли их так, голограмма часов, а рядом они же в руке владельца, в его руке. Но он рассудил, что его чувства, а часы Падуба возбуждали в нем могучие чувства, это его личное дело, и припутывать их к ораторским выступлениям не годится. Он был убежден, что часы сами к нему пришли, что им так и полагалось достаться ему, что теперь у него, в нем есть что-то от Р.Г. Падуба. Часы стучали возле сердца Собрайла. Отчего он не поэт? Собрайл положил часы на край кафедры и приготовился хронометрировать свои ответы на звучавшие уже вопросы из зала. Журналисты оседлали тему неизвестной страницы интимной жизни знаменитых викторианцев, а часы бодро отчитывали время. Между делом Собрайл решил кое-что проверить. У него мелькнуло смутное воспоминание, что имя Кристобель Ламот встречается в бумагах его прабабки Присциллы Пен Собрайл. Он позвонил в Гармония Сити и попросил поискать эти упоминания в переписке Собрайл, которую он по установленному порядку хранил в своих компьютерных архивах. В результате поисков на другой день Собрайлу переслали по факсу письмо следующего содержания. «Уважаемая миссис Собрайл, я уведомилась о вашем сердечном внимании к моей персоне, преодолевшем угрюмые просторы Атлантики, обиталище крикливых чаек и метущихся льдин. Как странно, вы в вашем жарком пустынном приволье осведомлены о моих робких исканиях. Странно, как телеграф, переносящий от края до края континента приказы об арестовании, о продаже людей и прочего имущества. Мы живем во времена перемен, как мне твердят. Мисс Джадж, чей утонченный ум привычен к веяниям незримых сил, узнала вчера через наитие, что покровы плоти и рассудка будут сдернуты, придет конец сомнениям и тихим стукам у врат, и херувимы, явленные Иезекиилю животные, станут ходить по земле и сообщаться с нами. Подобное открывается ее чувством, как открывается ее взгляду обыденное. Свет луны и огонь камелька в тихой комнате. Заскочивший из сада кот, сыплющий электрическими искрами со вздыбленной иглами шерстью. Вы пишете, вам передают, будто я обладаю известным медиумическим даром. Это, однако же, не так. Мне не видится и не слышится и малой доли того, что доставляет наслаждение и упоительные изнеможения, чувствилищу миссис Лис. Мне случалось не раз наблюдать произведенные ею чудеса. Я слышала разливавшийся в воздухе звон музыкальных струн, то здесь, то там, то повсюду вместе. Видела призрачные руки редкой красы, и мои руки ощущали их теплое пожатие, чувствовали, как те истончаются, тают. Я видела миссис Лис в звездном венце, подобно истинной Персефоне, свету во тьме светящему. Видела, как кусок фиолетового мыла, точно разъяренная птица, проносился, виясь над нашими головами, издавая странное жужжание. Но я так не умею. Или нет, тут неумение. Нет у меня способности к притяжению, магнетической силы привлекать ушедших в мир иной. Не приходят они ко мне. Миссис Лис утверждает, что будут еще приходить, и я верю. Способностями же к гаданию по хрусталю я, кажется, обладаю. Различаю в нем всякое, живое и неживое, замысловатые картины. Наблюдая их в хрустальном шаре, в блюдце, налитом чернилами, женщина за шитьем, отвернувшаяся в сторону, или золотая рыбка изрядной величины, у которой можно пересчитать все чешуйки, или часы из золоченой бронзы. Часы эти в их предметной вещественности впервые увидела я через неделю-другую миссис Нассоу Синьор, или душный ворох перьев. Все это сперва как световые точки, но вот точки меркнут, набухают, и явленное обретает телесные очертания. Вы спрашиваете о моей вере? Не знаю, что ответить. Истинную веру, где она есть, я распознаю, как в Джорджи Герберте, который обращался к Богу каждодневно и, случалось, роптал на его суровость. «Зачем ты праху дал язык воззвать в моленьях, при том, что ты не слышишь этот крик?» Но в стихотворении «Вера» он уже говорит о смертном часе и о том, что за гробом вполне обнадеженно. «Крушится ли, что станем прах и тлен? Лишь только б вера не скудела в нас, ее рачительностью сохранен, тлен плотью садится в свой час». Что за плоть? Какова телесная природа тех, что теснятся близ наших окон и оплотняются в нашем густом воздухе? Как вы полагаете, не есть ли то тела воскресения? Или, как считает Оливия Джадж, их воплощению служат материя и кинетическая сила, на время отторгаемая от неутомимого медиума? Что окажется в наших объятиях, если нам будет дарована неизреченная милость вновь обняться, как прежде? Нетленные ли? Восток и пшеница вечная? Или подобие нашей падшей плоти? Мы рассыпаемся прахом с каждым днем, с каждым шагом. Прах наш живет короткое время в воздухе и попираем ногами. Крохи себя выметаем мы прочь. И что же, все эти пылинки, все эти крупицы крупиц должны... Кохеры? Примечание. Собраться воедино. Латынь. Каждый день мы умираем. Неужели же там все сочтено, собрано, и полово сложится в золотистый колос, и колос зацветет? Цветы у нас на столах, пышные, благоухающие, окропленные святою росою мира сего, или, может быть, иного, как и все цветы, они вянут и умирают. Есть у меня венок из белых роз, бурый уже, пожухший. Неужели там он вновь зацветет? И еще я хочу спросить у вас, если вы сведущи, отчего это те, кто является к нам оттуда, эти пришельцы, загробные выходцы, незабвенные наши, отчего всякий из них кажется так неизменно и неизмеримо счастлив? Нас ведь учат, что блаженство не достигается вдруг. Путь к нему в вечности совершается шаг за шагом, от ступени к ступени совершенства. Отчего же не слышатся нам голоса праведного гнева? Если мы виноваты пред ними, если мы их предали, то для нашего блага разве не следует им излить на нас досаду и ярость? Что за смирительные свойства тела или правила учтивости, спрошу я вас, миссис Собрайл, наделяют их такой единообразной слащавостью? Или не осталось в наш унылый век благого гнева Божьего ли, человеческого ли? Что до меня, я, как ни странно, жажду услышать, нет, не обещание мира и духовного преображения, но голос истинно человеческий, голос страдания и горя и боли, чтобы, если возможно, разделить их, как должна, как хочу, делить все с теми, кого любила в земной своей жизни. Однако я заболталась, и, может быть, до невнятицы. У меня есть страстная мечта. Что за мечта, я вам не открою, ибо дала себе слово, что не открою ее никому, пока не уясню себе главное в ней. Крупица, миссис Собрайл, В руке у меня крупица живого праха. Крупица. Пока никому не нужная. Ваш, по мыслям, друг Кристобаль Ламот. Собрайл усмотрел в письме симптомы сильнейшего психического расстройства. Но интерпретацией письма можно заняться после. Сейчас Собрайл обуял чисто охотничий азарт. След взят. Как раз в доме мисс Оливии Джадж на спиритическом сеансе миссис Лис Рандольф Генри Падуб совершил свой подвиг в газе, как назвал он это происшествие в письме к Крёскину. После того, как Собрайл сделал это выражение названием главы в «Великом чревовещателе», оно так и закрепилось в литературоведении за этим эпизодом. В сущности, письмо Рёскину было единственным источником сведений об этой истории, которая, вероятно, подсказала Падубу замысел поэмы «Духами вожденны». Собрайл достал «Великого чревовещателя» и отыскал нужное место. Цитата. «По моему разумению, лучше бы вам удержать себя от увлечения этими чертями и гоблинами, которые поигрывают заветнейшими нашими страхами и надеждами, часто с тем лишь, чтобы всколыхнуть стоячие воды, вызвав какой-нибудь фризон, либо, если можно так выразиться, прибрать к рукам, подчинить себе и направить в нужную сторону податливые чувства безутешных и отчаявшихся». Примечание. Фризон. Содрогание, французский. Не спорю, при подобных оказиях могут наблюдаться явления, имеющие своим источником и человеческое, и нечеловеческое. То проказники-гоблины снуют по комнате, издают стуки, сотрясают чернильницы, то сидящие в темноте люди начинают галлюцинировать, что, как известно, бывает в бреду с больными и ранеными. Наша способность принимать желаемое за действительное, друг мой, не знает границ. Мы слышим то, что хотим услышать, видим то, что как снова и снова удостоверяет нас зрение и слух, ушло навсегда. Свойство это почти общечеловеческое, и пользоваться столь напряженным и превратным состоянием души куда как легко. Неделю тому назад я побывал на спиритическом сеансе, где навлек на себя такую немилость собрания, что был даже ошикан и поцарапан. Вина моя состояла в том, что я схватил плывущий по воздуху венок, с которого падали мне на лоб капли влаги, и обнаружил, что держу за руку медиума, некую миссис Геллу Лис, особу, которая пока не впадает в транс, напоминает собой довольно угрюмую римскую матрону с мертвенно-бледным лицом и густыми тенями под жидкими черноватыми глазами, а зато уж когда ею овладевают духи, она начинает корчиться, завывать, дергать руками, вследствие чего, хотя соседи по столу держат ее на всякий случай за руки, высвободить несколько пальцев не составляет для нее труда. Мы сидели в потьмах, только лунный свет сквозил через шторы, да играли в камине отблески догорающего огня, и наблюдали, как я понимаю, обычные вещи. Над дальним концом стола появлялись видимые по запястье руки, а запястья были задрапированы длинными покрывалами из чего-то наподобие кисии. Сверху ниоткуда сыпались оранжерейные цветы, с шарканьем выдвинулось из угла кресло, по коленям и лодыжкам похлопывало что-то телесно упругое и ощутимо теплое. И, как вы верно догадываетесь, пробегали по волосам сквознячки и плавали по комнате фосфорические огни. Я, как ни в чем другом, убежден, что нас надувают, и надувает не то чтобы обычный мошенник, но некто, сделавший надувательство делом жизни. А посему я поднял руки, пошарил, дернул, и вмиг рассыпался карточный домик, по крайней мере, в моих глазах рассыпался с шумом. Грянули оземь разгуливающие каминные щипцы с кочергой, шлеп-шлеп попадали книги, зашаркали ножки стола, слились в один нестройный звук вздохи спрятанных гармоник, звякнул на столе колокольчик, подали голос все предметы, которые, вне всякого сомнения, соединялись невидимыми и переплетенными, как сеть лилипутской работы, нитями самой миссис Лис. С тех пор, как я совершил этот подвиг, достойный Самсона в Газе, меня непрестанно осыпают проклятиями и выставляют каким-то метафизическим губителем духовной материи и ранимых душ. Уж я и то чувствовал себя таким слонищем в посудной лавке среди всего этого летучего флёра, кимвалов, звучащих тонких благовоний. Но предположим, что все так и было, что и в самом деле были вызваны души усопших. И что проку? Неужели наше предназначение в том и состоит, чтобы всю жизнь просидеть, уткнувшись взглядом в черту, за которой густеет тень? Много шума наделал случай Софии Коттерл, которая, как говорят, четверть часа держала на коленях дух своего умершего малыша, а крохотные ручонки тем временем поглаживали отцовы щеки. Если тут обман, игра на расстроенных материнских чувствах — это прямое злодейство. Если же нету обмана, если то нежное, что пребывало на коленях у матери, не гоблин, не игра воображения, все равно не содрогнемся ли мы от омерзения при виде этих лихорадочных родений в потьмах. Я, во всяком случае, стал свидетелем штукарства. Конец цитаты. Собрайл мгновенно сопоставил факты. Что если Ламот, которая, как видно, бывала у Оливии Джадж, присутствовала при подвиге в Газе? Описание того исторического сеанса встречается в «Призрачных вратах», мемуарах миссис Лейс. По своему обыкновению миссис Лейс держит в тайне имена доверившихся ей людей и обходит молчанием известия, полученные ими от духов. В тот день сеанс посетило 12 человек. Трое, как велели им духи-наставники устами самой миссис Лейс, удалились во внутреннюю комнату, где каждому предстояло услышать отдельное сообщение. Из переписки Присциллы Собрайл явствовало, что Оливия Джадж, неутомимая подвижница, вся в заботах о благе человечества, предоставила свой дом, она жила тогда в Твикнаме, группе женщин, взыскующих света премудрости. Присцилла Собрайл постоянно поддерживала связь с мисс Джадж, и та постоянно докладывала ей, что нового было сделано для блага человечества. О собраниях, где распространялись идеи духовного целительства и фурьеризма, боролись за эмансипацию женщины, запрещение гречительных напитков и о чудесах, которые являла миссис Лейс. Твикнамская группа именовалась «Светочи непорочные». Это, как показалось Собрайлу, было не то чтобы официальное название, а скорее интимное, домашнее, употреблявшееся членами группы между собой. Не исключено, что к их числу принадлежала и Кристобель Ламот. Чтобы восполнить пробел в знаниях, Собрайл принялся за биографию Ламот. Чтение давалось нелегко. Йоркширская переписка была недосягаема, а тут еще непривычная лакановская зауми, которые уснащают свои рассуждения феминистки. Собрайл еще не успел заметить, что из биографии Кристобель выпадает один год, и не придал значения обстоятельствам смерти Бланш Персчет. Он отправился в лондонскую библиотеку, где имеется превосходное собрание работ по спиритизму, и заказал «Призрачные врата», но книга была у кого-то на руках. Тогда он обратился в британскую библиотеку, однако в ответ получил любезное извещение, что экземпляр был уничтожен во время налета вражеской авиации. Собрайл запросил микрофильм из «Гармония Сити» и стал ждать. Джеймс Аспиц штудировал «Призрачные врата» из лондонской библиотеки не с тем пылом, что Собрайл. Поначалу он тоже ровным счетом ничего не знал о жизненных перипетиях Кристобель Ламот, не знал и того, до чего уже докопался Собрайл. О том, что в 1861 году Ламот была каким-то образом связана с Геллой Лейс. Просто он наткнулся на упоминание миссис Лейс в том письме, которое сэр Джордж показал таки ему для затравки, и теперь внимательно перечитывал все, что относилось к жизни Падуба в эти заповедные месяцы 1859 года. Биографические исследования, созданные им в это время произведения. Он уже прочел ничего не дающую для его поисков статью об актиниях или морских анемонах, уже отметил отсутствие сведений о падубе в начале 1860-го, перечитал и «Духами вожденны», поэму, в которой, как всегда, оказалось Аспицу, неприязнь автора к героине, если взглянуть шире, к женщинам вообще, переходит всякие границы. Не вызвано ли это, не получившее пока объяснение, желчность отношениями поэта с Кристобаль Ламот? Или, конечно, с женой? «Призрачные врата» оказались золотообрезным томом в темно-фиолетовом переплете с тисненным рисунком. Черное зияние замочной скважины, из которого вылетает золоченый голубь, несущий венок. На фронтисписе, в рамке, наподобие неоготических арок во вкусе Пьюджина, была наклеена овальная фотография медиумессы. У стола сидит женщина в черной юбке и расшитой бисером блузке. Щедро унизанные кольцами руки, сложенные на коленях, на груди нити бусы из черного янтаря и тяжелый траурного вида медальон. Черные блестящие волосы обтекают лицо. У женщины орлиный нос и крупные губы, густые черные брови и глубоко посаженные, тенистые, как отметил Падуб, глаза. Лицо внушительное, ширококосное, дебелое. Аспиц полистал вступительную часть. Миссис Лис была родом из Йоркшира, происходила из семьи, имеющей причастность к квакерам. Однажды в квакерском собрании, где она часто наблюдала, как над головами и плечами старейшин вьются нити и клубы аделического света, она увидела каких-то серых незнакомцев. Примечание. Аделический. От слова «от», обозначающего энергию, которая исходит от медиума. По мнению создавшего этот термин барона фон Рейхенбаха, аделическая энергия пронизывает все живое. Когда ей было 12, мать водила ее в больницу для бедных. Там она замечала, что над телами больных висят плотные облака света, над одними матово-сизые, над другими лиловатые, и по ним девочка безошибочно предсказывала, кто умрет, кто поправится. Как-то раз в квакерском собрании она впала в транс и произнесла целую речь на древнееврейском языке, совершенно ей незнакомом. Случалось так, что в ее присутствии по комнате пробегал ветерок, хотя окна и двери были закрыты, а иногда ей являлась покойная бабушка. Она сидела на краю кровати, улыбаясь и напевая. Затем спиритические стуки, столоверчения, сами собой появляющиеся надписи на грифельной доске, и миссис Лей стала устраивать сеансы в частных домах. Не без успеха выступала она со спиритическими чтениями, подчиняясь при этом воле духов-наставников, чаще всего юной индианки по имени Черри, ласкательное сокращение от Чероки, или некоему шотландцу Уильяму Мортону, обочившему профессору химии, который с трудом привыкал к своему новому состоянию, избавляясь от обломков неверия в существование духов, но в конце концов осознал свою истинную природу и уразумел, что его миссия — помочь и открыть глаза этим смертным, пока еще пребывающим во плоти. Некоторые из чтений на такие темы, как спиритизм и материализм, материализация и свечение призраков у последнего предела, были включены в книгу в виде приложения. Но, как бы ни звучала тема, все чтения объединяло заметное однообразие, видимо, результат транса, напоминающая, цитата, той протоплазме человеческой речи с легким оттенком космического чувства, которую Подмор находил в монотонном стиле и настроении другого вдохновенного оратора. Примечание. Имеется в виду Роберт Оуэн, чья двухтомная биография была написана убежденным спиритом Фрэнком Подмором. В описании Падубова «Подвига в Газе» тон медиумессы становился необычайно, беспощадно яростным. Далее фрагмент. Иногда приходится слышать, как тот или иной позитивист объявляет: «В моем присутствии духи ничего не могут». Возможно, очень-очень возможно. Но хвастать тут нечем, впору стыдиться. Если человек до такой степени заражен позитивизмом, если скептицизм его так силен, что препятствует проявлениям развоплощенного сознания, все это чести ему не делает. Когда в обществе спиритов или на сеансе оказывается позитивист, задавшийся целью исследовать спиритические явления, его присутствие действует как луч света, не кстати проникший в лабораторию фотографа, или как извлечение из почвы зерна, чтобы проверить, проросло оно или нет, или как всякое другое грубое нарушение естественного процесса. Позитивист может спросить, отчего явления духов не происходят при свете дня, а только в темноте? На это профессор Мортон отвечает, что, как нам известно, многие природные процессы имеют своим условием либо присутствие, либо отсутствие света. Листья растений вырабатывают кислород исключительно при солнечном свете. Недавно профессор Дрейпер показал, что по своей способности разлагать минералы лучи разного цвета выстраиваются в такой последовательности: желтый, зеленый, красный, синий, индиговый, фиолетовый. Духи все время подсказывают нам, что материализации благоприятствуют лучи, тяготеющие к фиолетово-индиговому краю спектра. Если бы нам удалось осветить помещение, где проходит сеанс, одними лишь фиолетовыми лучами, мы увидели бы чудеса. Я обнаружила, что при свете фонаря, который, проходя сквозь толстое стекло, приобретает индиговый оттенок, дружественные нам духи получают способность с удивительной легкостью приносить нам осязаемые дары и время от времени создавать себе из субстанции, заимствуемой у медиума, из газов и находящихся в комнате материальных предметов, воздушное тело. При резком освещении, как свидетельствует вековой опыт, духи бессильны. Разве они являются нам не в сумерках? Разве не на так называемый «черный месяц» приходится у кельтских народов пора, когда людям встречаются посланцы мертвых? Позитивист несет с собой клубы яростного, неистового, аделического пламени, неприятного желтого или красного цвета, наблюдаемые медиумом, да и всяким человеком, способным воспринимать сверхчувственное. В иных случаях позитивист распространяет вокруг себя холод наподобие леденящих лучей, исходящих от пальцев Деда Мороза. Этот холод, наполняя собою воздушную среду, не дает сгуститься ауре или духовной материи. Со мной бывает так, что эта стужа, прежде чем коснуться моих кожных покровов, распирает мне легкие. Всякие экзосмические процессы прекращаются, вследствие чего духи не получают благоприятной для их проявления среды. Едва ли не самый страшный пример того, к чему приводит присутствие подобного человека при тонкой процедуре собеседования с духами, вред, нанесенный самочинством поэта Падуба на сеансе, который я устраивала у мисс Оливии Джадж, в ту пору собиравшей под своим кровом светочей непорочных, общество женщин с удивительными способностями к духовидению, неустанно пребывавших в поисках истины духовной. Прелестный домик мисс Джадж, можжевеловое шале, что стоит в Твикнаме близ реки, место, где происходит много чудесного. Здесь собираются и живые, и покинувшие этот мир, показываются знамения, слышатся звуки и речи, приносящие несказанное утешение. На лужайке резвятся водные элементалы, и когда сгущаются сумерки, в окна несется их смех. Примечание. Элементалы — в оккультной традиции стихийные духи. В числе гостей мисс Джадж бывают люди заметные: лорд Литтон, мистер Троллоп, лорд и леди Коттерелл, мисс Кристобель Ламот, доктор Карпентер, миссис де Морган, миссис Нассоу Синьор. В упомянутый день мы имели несколько глубоко содержательных бесед с духами-наставниками и духами нам дружественными, и притом удостоились зреть множество чудес. Не помню кто, кажется, лорд Литтон как-то говорил мне, что мистер Падуб горит желанием присутствовать на сеансе. Я ответила несогласием. Когда в кругу единомышленников появляется посторонний, это часто вредит делу. Но мне сообщили, что недавно мистер Падуб понес большую утрату и очень нуждается в утешении и ободрении. Сомнения мои не улеглись, но меня просили так настоятельно, что я уступила. Мистер Падуб также просил, чтобы до сеанса я никого не предваряла ни о его приходе, ни о цели его посещения, ибо он, по его словам, не хочет нарушать привычной обстановки собрания. На это я согласилась. Скажу, не преувеличивая. Едва мистер Падуб вошел в гостиную мисс Джадж, как в лицо мне пахнуло скептическим холодом, а дыхание сперло, словно от удушливого тумана. Мисс Джадж спросила о моем здоровье, я отвечала, что меня пробирает озноб. Мистер Падуб нервно пожал мне руку, и с электричеством, передавшимся от его прикосновения, мне открылся парадокс его натуры. Под ледяной корой скептицизма пышет жаром душа, наделенная редкой восприимчивостью ко всем проявлениям духа и недюжинной силой. «Так это вы, стало быть, вызываете духов из бездны?» — шутливо спросил он меня. Я отвечала: «Не надо насмешничать. Вызывать духов не в моей власти. Я их орудие. Они говорят моими устами, если хотят говорить. На то их воля, не моя». «И со мной говорят духи», — сказал он. «Мой медиум — язык, на котором я пишу». Он беспокойно оглядывался. Больше ни к кому из присутствующих он не обращался. Кроме меня в гостиной собралось 7 дам и 4 джентльмена. Как и на прошлых сеансах, были тут все светочи непорочные: мисс Джадж, мисс Ниф, мисс Ламот и миссис Ферри. Мы расселись вокруг стола, как повелось, почти в полной темноте. Мистер Падуб сел не рядом, но через одного от меня джентльмена. По заведенному порядку все взялись за руки. Гнетущий холод в груди и в горле все не проходил. Я то и дело покашливала, отчего мисс Джадж спросила, не захворала ли я. Я объявила, что готова проверить, не захотят ли дружественные духи побеседовать с нами, но, боюсь, не захотят. Им препятствует какое-то разлитое в воздухе неприятие. Спустя некоторое время я ощутила, как ноги мои начинают коченеть, тело сотрясаться. Часто бывает, что перед трансом на миг накатывает тошнота и мутится в глазах. Однако то, что предшествовало трансу в тот раз, напоминало предсмертные судороги, и сидевший справа от меня мистер Риттер заметил, что бедные руки мои холодны, точно камень. Но вот и все, что удержалось у меня в сознании на том сеансе. Дальнейшие события записала мисс Джадж. Привожу ее записи дословно. Цитата. Фрагмент записи мисс Джадж. Миссис Лис дрожала всем телом. Странный хриплый голос выкрикнул: «Не принуждай!» Мы спросили, не Черри ли это, и в ответ услышали: «Нет, нет, она не придет». Тогда мы спросили, кто же это. Голос с жутким смехом ответил: «Ничей папа». Мисс Ниф предположила, что над нами подшучивают непроявленные духи. Раздался треск, стук. Некоторые из нас почувствовали, как подолы наших юбок поднимаются и по коленям похлопывают невидимые руки. Миссис Ферри спросила, нет ли здесь ее дочери, малютки Аделины. «Нету ребенка», — отвечал все тот же странный голос и добавил: «Любопытство сгубило кошку и еще какие-то глупости». Под громкий хохот толстый том, лежавший на столе подле миссис Лис, перелетел в дальний угол гостиной. Мисс Ниф высказала догадку, что духам мешает присутствие недоброжелателя. Одна из дам, никогда прежде медиумических способностей не выказывавшая, залилась слезами и смехом и крикнула по-немецки: «Ich bin der Geist der Stitzweneint». Примечание. «Я дух, всегда привыкший отрицать». Немецкий. Слова Мефистофеля в трагедии Гёте, Фауст. Голос, исходивший из уст миссис Лис, произнес: «Помнишь камни?» У кого-то из присутствующих вырвалось: «Где ты?» Вместо ответа послышалось удивительно явственное журчение воды и плеск волн. Я спросила, не посетил ли нас некий дух, желающий говорить с кем-то одним из сеансирующих. Миссис Лис передала ответ. Да, нас посетил дух, тщетно старающийся проявить себя так, чтобы его узнали, и если те, кто чувствует, что он обращается к ним, проследуют за медиумом во внутреннюю комнату, он станет говорить с ними. Не успела миссис Лис докончить, как раздался чудный нежный голос. «Я приношу дар примирения», и над столом появилась белая рука, держащая чудный белый венок, обрызганный свежей росой и окруженный серебристыми огнями. Медиум медленно поднялась с места и направилась во внутреннюю комнату. За нею две дамы, взволнованные до слез, но тут мистер Падуб воскликнул: «Нет, ты от меня не уйдешь!» и стал что-то хватать в воздухе с криком: «Свет! Зажгите свет!» Медиум упала замертво, другая дама обмякла в кресле. Когда зажгли свет, обнаружилось, что она лишилась чувств, а мистер Падуб цепко держит запястье медиума, которое, как он уверял, и несла венок. Хотя, если принять в расчет расстояние между упавшим венком и тем местом, где находились джентльмен с медиумом, утверждение это выглядит несообразно. Конец фрагмента «Мисс Джадж». Воцарился хаос. Собравшимся грозила немалая опасность. Все из-за опрометчивой, неосторожной выходки мистера Падуба. Она пошатнула тонкую душевную организацию двух людей, мою и той женщины, которая в столь острых обстоятельствах впервые в жизни испытывала состояние транса. Притом поэт как будто не подозревал, какой вред может причинить его поступок развоплощенному сознанию, которое отважно из последних сил пыталось материализоваться в новой, непривычной для себя форме. Мисс Джадж записывает, что я лежала истинно бледная, похолодевшая, издавая глухие стоны. Поэт же выпустил мою руку и, в довершение своих безрассудств, бросился к пребывавшей в трансе женщине и схватил ее за плечи, хотя прочие светочи непорочные наперебой предупреждали его, что нарушать покой или пугать человека в таком состоянии опасно. При этом он, как мне потом говорили, исступленно, точно безумный, выкрикивал: «Где мой ребенок? Что сделали с ребенком?» Я заключила из этих рассказов, что мистер Падуб спрашивал о духе своего покойного ребенка, однако теперь мне известно, что это не так, поскольку мистер Падуб детей никогда не имел. В эту минуту кто-то выговорил моими устами: «Помнишь, откуда камни?» Женщина, страшно измученная и бледная, дышала прерывисто, пульс бился слабо, неровно. Мисс Джадж попросила мистера Падуба удалиться, но тот упрямо твердил, что его обманули, и он хочет услышать ответ. В этот миг я пришла в себя и взглянула на него. Вид его был поистине ужасен. Он был вне себя, на висках вздулись вены, глаза метали молнии. Вокруг него полыхал мутно-красный актинический свет, пронизанный недоброй энергией. Примечание. Актиничность. Способность излучения оказывать фотографическое действие на светочувствительные материалы. Он показался мне сущим демоном, а я слабым голосом попросила, чтобы его убедили уйти. Тем временем две женщины из числа светочей непорочных унесли бесчувственное тело нашей подруги. К великому нашему огорчению, она пролежала без сознания целых два дня, а придя в себя, не сразу обрела дар речи и отказывалась есть и пить. Вот каким сильным ударом обернулась для ее хрупкого существа эта ужасная выходка. Тем не менее, мистер Падуб посчитал своим долгом, между прочим, сообщить некоторым лицам, что на сеансе он заметил мошенничество. Себе же он приписал роль стороннего наблюдателя. Кем-кем, а сторонним он не был. Как, смею надеяться, доказывают не только мои воспоминания, но и свидетельства мисс Джадж. Впоследствии, когда он написал полную изощренно-оскорбительных намеков поэму «Духами вожденны», широкая публика вообразила его поборником разума, ратующего против обмана. «Блаженны, гонимые за правду, можно сказать, на это, и все же ничто не ранит так больно, как злопыхательство из-под тишка, вызванное, по моему убеждению, разочарованием от бессилия, ибо мистер Паду производил впечатление искателя истины, лишившегося по вине своего позитивизма возможности услышать обращенное к нему слово. Что же до боли моей, что до боли другой пострадавшей, о них он даже не вспомнил, с ними не посчитался нисколько. Конец фрагмента. Аспиц бросился писать во все инстанции, какие только могла волновать судьба переписки Падуба и Ламот. Он хлопотал в комитете по надзору за вывозом произведений искусства, он добивался приема у министра культуры, но дело не пошло дальше беседы с непробиваемым и небезупречно воспитанным чиновником министерства, который объявил, что министр вполне понимает важность сделанного открытия, однако она, по его мнению, еще не дает основания действовать наперекор стихии рынка. Возможно, кое-какие средства выделит фонд «Национальное наследие». Может быть, профессору Аспицу удастся дополнить эту сумму, обратившись к спонсорам, к широкой общественности. Если национальные интересы действительно требуют, чтобы письма остались в Англии, казалось, хотел сказать этот молодой человек с лисьей улыбкой вроде оскала, то стихия рынка прекрасно справится с этой задачей без всякой искусственной помощи со стороны государства. Провожая Аспица до лифта по коридору, где, как в школах былых времен, попахивало брюссельской капустой и суконками, которыми вытирают доску, чиновник добавил, что в шестом классе ему пришлось зубрить Рандольфа Генри Падуба к экзамену, и для него это была китайская грамота. Чудные они были, эти поэты-викторианцы, правда? Уж до того серьезно к себе относились. Заметил он и нажатием кнопки вызвал из бездны лифт. Прислушиваясь к поскрипыванию приближающейся кабины, Аспиц ответил: «Относиться к себе серьезно еще не самый страшный порог». «Такие высокопарные, правда?» — сказал чиновник, невозмутимо пропустив мимо ушей возражения Аспица, и закрыл за профессором дверь подъемного ящика. Помрачневший Аспиц, начитавшийся воспоминаний Геллы Лис и духами вожденны, почувствовал, что стихия рынка — это незримые ветры и аделические потоки, еще более неистовые и непредсказуемые, чем те, что разогнал Падуб своим подвигом в Газе. Еще чувствовал он, что у Мортимера Собрайла несравненно более тесное отношение с могущественной стихией рынка, чем у него, обитателя музейного подземелья. Аспиц был уже наслышан о лекции проповеди Собрайла, на которой тот взывал к этой стихии. Пока он угрюмо решал, что делать дальше, позвонила тележурналистка Шушайла Пейтл, которая иногда появлялась в ночной информационно-аналитической программе «Глубокий ракурс» с пятиминутными сюжетами о новостях культуры. Собрайл в глазах мисс Пейтл был представителем экономического и культурного империализма, и она объявила ему войну. Проспросив людей, знающих, она выяснила, что самый подходящий специалист, какого можно для этого пригласить к себе на передачу, — профессор Джеймс Аспиц. Поначалу Аспиц, не показывая виду, загорелся мыслью заручиться поддержкой телевидения. Он не относился к числу ученых, завсегдатаев телестудий, он ни разу не выступал по радио и нигде не печатался, кроме научных журналов. Готовясь к передаче, он, как перед докладом на конференции, набросал кучу заметок о Падубе, о Ламот, о сокровищах национального искусства, о последствиях сделанной находки, о превратных интерпретациях в Великом Чревовещателе. Ему даже не пришло в голову поинтересоваться, будет ли участвовать в передаче сам Собрайл. Передача рисовалась ему чем-то вроде сокращенной ради общедоступности лекции. Но с приближением назначенного дня Аспица начало пробирать беспокойство. Он смотрел телевизор и видел, как злюки-ведущие перебивают политиков и хирургов, градостроителей и полицейских бойкими безапелляционными замечаниями. По ночам он просыпался в холодном поту, Ему снилось, что его заставляют без всякой подготовки сдавать выпускные экзамены, и он пишет сочинение о литературе стран британского содружества и постдеридианских стратегиях без интерпретационного чтения или отвечает на градом сыплющиеся вопросы экзаменатора о взглядах Рандольфа Падуба на сокращение выплат по социальному страхованию, на расовые волнения в Брикстоне и уничтожение озонового слоя. В условленный день за Аспицем прислали машину. Черный «Мерседес». Шофер с аристократическим выговором смотрел так, словно опасался, как бы Аспиц своим макинтошем не перепачкал чистенькие подушки сидений. Тем неожиданнее оказалась обстановка студии. Пыльные комнаты вроде клетушек кроличьего садка, задерганные девицы. Не выпуская из рук оксфордского издания «Избранного Падуба», Аспиц растерянно опустился на полукруглую плюшевую кушетку по моде середины 1950-х и уставился на кулер. Ему сунули пластиковый стаканчик скверного чая и попросили подождать мисс Пейтл. Наконец появилась мисс Пейтл, вооруженная большим блокнотом с желтыми страницами, и присела рядом. Тонкая в кости, с черными шелковистыми волосами, стянутыми в замысловатый узел, она была удивительно хороша. На ней было зеленовато-синее в серебристых цветах сари, шею украшало колье вроде серебряного кружева с бирюзой. Ее окутывал легкий запах чего-то экзотического — сандала, корицы. Она улыбнулась Аспицу, и ему на минуту показалось, что в самом деле ему рады, что его ждали с нетерпением. Вслед за тем мисс Пейтл перестроилась на деловой лад, подхватила свой блокнот и спросила. «Так в чем же состоит актуальность Рандольфа Генри Падуба?» Аспицу вдруг представился главный труд его жизни, все вперемешку. Тут яркая строка... Там обнаруженная шутка с философским подтекстом, контур мысли, сплетенные из мыслей разных людей. Все это так просто не выразишь. Он осмыслил потерю веры людьми 19-го столетия, начал Аспиц. Он писал об истории, он понимал историю. Он видел, как новые представления об эволюции сказались на представлениях о времени. Он — центральная фигура английской поэтической традиции. Не поняв его, мы не поймем весь XX век. На лице мисс Пейтл выразилось вежливое недоумение. Она сказала, «А я что-то ничего о нем не слышала, пока не взялась за этот сюжет. Хотя курс литературы нам в университете читали, американской, правда, и бывших британских колоний». Так объясните, пожалуйста, какой интерес представляет сегодня для нас Рандольф Генри Падуб? Если нам интересна история вообще, английская история. Нет, не английская. Он писал об иудейской истории, о римской, об истории Италии, Германии, о доисторических временах и... Ну и об английской истории, конечно. Почему англичане сегодня все время должны оправдываться? Он хотел понять, какой видели свою жизнь разные люди, индивидуальности в разные эпохи. Все стороны жизни, от верований до бытовых мелочей. Индивидуализм. Ясно. И зачем нам нужно, чтобы эта его переписка осталась в Англии? Она может пролить свет на его идеи. Я читал кое-что из этих писем. Он пишет об истории Лазаря. Лазарь очень его занимал. Об изучении природы, о развитии организмов. «Лазарь», — повторила мисс Пейтл бесцветным голосом. Аспиц затравленно оглядел сумрачную клетушку, стены цвета овсянки. Вот и клаустрофобия начинается. Не способен он втиснуть доводы в пользу Падуба в одну фразу. Не может взглянуть на него сторонним взглядом, чтобы увидеть, чего же не знают о поэте другие. Мисс Пейтл приуныла. «У нас будет время только на три вопроса и коротенькое заключительное слово», — сказала она. «Давайте я спрошу, какое значение имеет творчество Рандольфа Падуба для современного общества?» До Аспица донесся его собственный голос. Он все обдумывал тщательно и не спешил с выводами. Он считал, что знание — это ценность. Простите, не поняла. Открылась дверь. Звонкий женский голос произнес. «Вот вам еще гость программы. Это ведь здесь глубокий ракурс, последний сюжет? К вам профессор Леонора Стерн». Леонора была липовато ослепительна. Алая шелковая блузка, брюки в каком-то не то азиатском, не то перуанском вкусе. Кайма на штанинах горела всеми цветами радуги. Черные волосы, распущенные по плечам, в ушах, на запястьях и открытой до выреза груди, сияли золотые солнце и звезды. Источая волнами приторный мускусный запах, она озарила своим присутствием угол, где стоял кулер. «Вы, конечно, знакомы с профессором Стерн?» — спросила мисс Пейтл. «Она занимается Кристобель Ламот». «Я остановилась у Мот Бейли», — объяснила Леонора. «Ей позвонили, а подошла я, и вот, пожалуйста. Приятно познакомиться, профессор. Надо будет поговорить об одном деле». «Я тут задала профессору Аспицу кое-какие вопросы насчет значения творчества Падуба», — сказала мисс Пейтл. «Хочу теперь спросить у вас то же самое насчет Кристобель Ламот». «Ну, спросите», — лихо ответствовала Леонора. Аспиц со сложным чувством, в котором смешивались легкая брезгливость, восхищение виртуозной работой и душевная дрожь, наблюдал, как Леонора мастерит незабываемый образ Кристобель, миниатюрку с ноготок. Великая непризнанная поэтесса, неприметная женщина с острым взглядом и острым пером, превосходный, бескомпромиссный анализ женской сексуальности, лесбийской сексуальности, важности обыденного. «Хорошо», — сказала мисс Пейтл. «Просто замечательно. В общем, крупное открытие, да? А под конец я спрошу, каково же значение этого открытия? Нет-нет, не отвечайте пока. Сейчас вам пора на макияж, то есть скоро на макияж. Увидимся в студии через полчаса». Оставшись один на один с Леонорой, Аспиц насторожился. Леонора уселась рядом с ним бедром к бедру и, не спрашивая разрешения, взяла у него избранное Падуба. «Почитаю-ка я пока это. Я Рандольфом Генри никогда особо не увлекалась. Уж больно мужчинистый и многословный. Старая рухлядь». «Ну, нет». «Верно, выходит, что нет. Я вам так скажу. Тогда это дело выплывет. Многим из нас придется взять свои слова назад, ох, многим. Книжку я у вас, профессор, пока конфискую». «Так, так. Значит, нам дают 3 минуты. И за 3 минуты мы должны объяснить ненасытной почтеннейшей публике, что такого важного в этой истории. Узоры разводить будет некогда. Вам надо показать, что ваш падуб — это, ну, до того круто, круче не бывает. Чтоб они кипятком писали, чтоб визжали и плакали. Так что вы все обдумайте и гните свою линию, как бы это отца отца вас не сбивало. Въезжайте?» «Да, въезжаю». «Долбите что-то одно, от этого одного будет зависеть все». «Понимаю». «Хм, что-то одно». «И покруче, профессор, покруче». И вот Аспиц и Леонора в гримерной полулежат в креслах рядом друг с другом. Отдав себя во власть пуховки и кисточки, Аспиц смотрел, как серые паутинистые морщинки у глаз исчезают под тонкими мазками крем-пудры «Макс Фактор», ему воображались руки гримера из похоронного бюро. Леонора запрокинула голову и, не меняя интонации, обращалась то к Аспицу, то к гримерше. «Я люблю, чтобы вот здесь, по краям век, поярче. Еще, еще. Мне пойдет, у меня черты крупные, цвет лица броский. Мне чем гуще, тем лучше». «Так вот, профессор, как я сказала, у меня к вам разговор будет. Вам, наверное, как и мне, любопытно, куда подевалась Мот Бейли, так? Вот-вот, отлично. Теперь давайте возле бровей розовым, погуще, чтобы в дрожь бросала, а губную помаду алую, смерть мужчинам, которую по здравому размышлению я возьму у себя из сумочки, а то чужие телесные выделения как бы не подцепить чего-нибудь. Только надо, конечно, тактично, чтобы без обид. Так вот, профессор, как я сказала... Или нет, я же еще ничего не сказал. В общем, я догадываюсь, куда подалась эта красавица. И ваш младший сотрудник с ней. Я сама дала ей наводку. А у вас нету таких блесток налепить там-сям? Люблю на экране иногда взыграть лучами. Пусть видят, что ученые тоже умеют блеснуть внешностью. Ну вот, теперь я в полной боевой раскраске. Но вы, профессор, не бойтесь, я не за вашим скальпом охочусь. Мне надо вступиться за Кристобель и дать по мозгам этому гаду Мортимеру Собрайлу за то, что он не хотел включить Кристобель в свой курс, а еще грозился подать в суд на мою хорошую подружку за клевету. Так прямо и грозился. Придурок, правда? Ну почему же? В жизни бывает всякое. Ничего, если вам действительно дороги эти бумаги, придется таки называть его придурком, ведь так? Улыбающаяся Шушайла сидела между обоими гостями передачи. Аспиц не сводил глаз с телекамеры и ощущал себя пыльным барменом. Пыльным, потому что казался серым рядом с двумя разноцветными павами, пыльным из-за пудры на залитом жарким светом лице. Аспиц так и чувствовал ее запах. Минута перед эфиром тянулась целую вечность, и вдруг все затараторили наперегонки и так же вдруг замолчали. О чем говорили, Аспиц запомнил плохо. Обе женщины в пух и прах распестренные попугайки рассуждали о женской сексуальности и ее символах преподавлений, о фее Мелюзине и грозном женском начале, о ломоте и любови, что назвать себя не смеет, о неописуемом изумлении Леоноры, когда она узнала, что Кристобель, возможно, любила мужчину. Аспид слышал собственный голос. Рандольф Генри Падуп — один из величайших мастеров англоязычной любовной лирики. Цикл «Аск Эмбли» — одно из величайших произведений, изображающих истинную страсть, плотскую страсть. Кому обращены эти стихи, в точности до сих пор было неизвестно. Объяснения, которые предлагаются в наиболее авторитетных биографиях Падуба, мне всегда представлялись неубедительными и наивными. И вот теперь мы знаем имя этой женщины. Мы установили, кто она, смуглая леди Падуба. Подобное открытие — мечта всякого ученого. Письма непременно должны остаться в Англии, они — часть нашей национальной истории. Шушайла. «С этим вы, наверное, не согласитесь, профессор Стерн, как американка?» Леонора. «Я думаю, письма должны храниться в британской библиотеке. Мы можем работать с микрофильмами и фотокопиями, а у кого будут оригиналы, вопрос не академический. Мне бы хотелось, чтобы Кристобель получила признание в своем отечестве, и чтобы заботу о судьбе писем взял на себя вот он, профессор Аспиц, крупнейший из ныне здравствующих подубоведов. Приобретательство, Шушайла, не моя стихия, я всего-навсего мечтаю, чтобы, когда письма станут доступны, у меня была возможность написать о них самое толковое исследование. С культурным империализмом, слава богу, покончено». После передачи Леонора взяла Аспица под руку. «Вам сейчас в самый раз выпить», — сказала она. «Да и мне тоже. Пойдемте, угощаю». «А вы, профессор, здорово выступали. Я думала, будет хуже». «Это вы меня так настроили», — сказал Аспиц. «Не выступление, а какая-то пародия». «Простите, профессор Стерн, я не имел в виду, что это вы настроили меня на пародию. Я хотел сказать, что благодаря вам я вообще смог произнести что-то членораздельное». «Да, я поняла. Вам, конечно, шотландские виски. Вы ведь шотландец». Они вошли в бар. В пропахшем пивом полумраке Леонора сияла, как рождественская елка. «А теперь я расскажу, куда, по-моему, отправилась Мод Бейли».